Уотерман нагнулся над ним и пощупал пульс. «Вряд ли это что-нибудь серьезное», — сказал он. «Это мой пациент, но он вполне разумен, и я надеялся, что наше общество его развлечет. Он страдает амнезией, и мы не знаем даже его настоящей фамилии. Мне не следовало рисковать и брать его с собой. Давайте побыстрее вынесем его отсюда, и можно будет продолжать беседу». Уотерман позвонил к себе в больницу, вызвал санитарную машину, а двое из наших врачей переговорили с владельцем ресторана. Он был недоволен случившимся, однако разрешил нам перенести больного в одну из задних комнат, где его положили на диван. Он понемногу приходил в себя. Было очевидно, что человек находится в состоянии сильнейшего возбуждения и растерянности. Он что-то бессвязно бормотал, можно было разобрать слова «гангстеры», «маленький Поль», «Марта», «столкновение». Слова эти слагались во фразы, но говорил он так тихо, что никто не мог понять. Уотерман сходил в гардероб за своим чемоданчиком и дал больному что-то успокаивающее, по-моему, снотворное. Больной был затих, но действие подобных средств никогда нельзя предугадать заранее. Вскоре он открыл глаза и заговорил более громко и внятно. Речь его стала связанной. Уотерман — хороший врач и умел пользоваться благоприятными возможностями. «Я не могу упустить такого случая», — воскликнул он. Он заговорил. Примерно полтора месяца назад полицейский нашел его в подворотне, и с полиции его прислали к нам. Он не помнит даже своей фамилии. Мы знаем, что он врач, и нетрудно догадаться, что он перенес тяжелое душевное потрясение, и, возможно, не одно. До сих пор он набирался сил, и мы не хотели тормозить выздоровление излишними расспросами. Но раз он заговорил сам, то приступим. Наблюдать возвращение исчезнувшей памяти было захватывающе интересно. Уотерман умел обращаться с больными, и всем доставляло большое удовольствие слушать, как виртуозно он задает вопросы. Утраченная была личность постепенно возникала перед нами, как лицо утопленника, которого вытаскивают баграми из воды. Я не делал никаких заметок, но Уотерман заносил все в свою черную книжечку, и ниже следующий диалог я взял из его записей. Вопрос. «Как вас зовут?» Ответ. «Артур Коу». Вопрос. «Вы врач, не правда ли?» Ответ. «Да». Вопрос. «Какое учебное заведение вы кончали?» Ответ. «Центрально-западный медицинский колледж в Чикаго. Выпуск 1926 года». Вопрос. «Где вы были интерном?» Ответ. «Я был ассистентом хирурга в Чикагской хирурго-терапевтической благотворительной больнице. Вы, наверное, знаете, где это. В Саут-Энде». Мне смутно вспомнилась эта больница. Огромное прокопченное кирпичное здание в гниющем аду мертвых улиц. Там, где Саут-Энд сливается с Вест-Эндом. Вопрос. «Ассистентом хирурга? Это интересно. Вы специализировались в какой-нибудь узкой области хирургии?» Ответ. «О, да, конечно. В течение 2 лет я делал самые различные операции, которые мне поручали, но я всегда хотел стать нейрохирургом». «Так о чем я говорю?» «А, боюсь, я отвечаю очень сбивчиво. Я совсем забыл, что был нейрохирургом». Вопрос. «Так значит, вы были нейрохирургом? А где вы работали потом?» Ответ. «Я помню длинные запертые коридоры, зарешеченные окна. Как же это место называлось? Наверное, это была психиатрическая лечебница. Да-да, припоминаю, это была Меридитская окружная психиатрическая больница. Кажется, это в штате Иллинойс». Вопрос. «По-моему, да. Вы не помните, как назывался город, где была ваша больница?» Ответ. «Бакминстер. Нет, не Бакминстер. А, вспомнил. Леоминстер». Вопрос. «Верно. Эта больница находится в Леоминстере. А сколько вам было лет, когда вы начали там работать?» Ответ. «Лет 30». Вопрос. «А помните ли вы, в каком году это было?» Ответ. «Это было в 1931 году». «Вы туда поехали один?» Ответ. «Нет, с женой. Я женат, не правда ли?» «А что случилось с моей женой? Она здесь?» «О, Господи, Марта! Марта!» Вдруг он стал бессвязно что-то выкрикивать. Уотерман сказал: К сожалению, придется дать ему еще дозу.